Глава 8. Ярослав. «Ну что, пора выгулить нашего мустанга?» — спросил Алекс, радостно потирая руки. «Именно», — ответил я, захлопывая крышку капота. «Сейчас приму душ, и можно отправляться. Прямо сегодня погонять. Макс будет в полной заднице». Уже несколько дней я почти жил в гараже, устанавливая закупленные детали. И я это сделал. Теперь наш мустанг полностью оправдает свое имя. «Круто!» – провел друг ладонью по блестящему крылу черной лакированной машины из прошлого. «Я с тобой поеду в заезд». «Не вопрос!» – кивнул я, вытирая руки полотенцем. «Я в душ». Бросил тряпку и пошел через гараж в дом. Поднялся в свою комнату, взял необходимые принадлежности для гигиены и отправился в ванную комнату в конце коридора. Еле отмыл с кожи мазут, несколько раз пришлось намыливать мочалку и тереть кожу до красноты. Вытираясь полотенцем, понял, что белье забыл взять. Привык, что в комоде ванной комнаты чистое нижнее белье есть всегда. Но теперь я не у себя дома, придется идти, повязав на бедрах полотенце. Распаренный, с влажными каплями по груди и прессу, пошел по коридору обратно. Дверь спальни родителей Алла открылась, и оттуда выплыла Жанна. Увидев меня, она хищно улыбнулась. «Блядь, опять пристанет же. И чего ее муж никак не укротит? Член у него, что ли, маленький?» «Стоп!» — загородила она мне подход к двери моей комнаты, когда я попытался проигнорировать ее улыбку и пройти мимо. «Куда это ты такой мокрый торопишься? Какой же ты классный и сладкий! Так бы и съела!» Жанна положила на мою грудь руки, сексуально мурлыкая мне на ухо, и пошла ниже, ухватила полотенце за край и потянула на себя. Да уж, комплексов у этой мадам совершенно никаких не имеется. Полотенце развязалось, слетело с меня и осталось болтаться у нее в руках. Жанна бросила его в сторону и сходу обхватила ладонью ствол моего члена, начав умело стимулировать то, чего я совершенно не хотел бы сейчас видеть. «Ну черт, женщина, что ты творишь?» Невольно с губ сорвался стон, а плоть начала набухать и увеличиваться. Попытался избавиться от ее руки, но она вцепилась мертвой хваткой и шептала всякие пошлости против воли, вызывая желание и у меня. Внизу послышался топот, и Жанна замерла на секунду, глядя в сторону лестницы и прислушиваясь. «Это Алекс», — сказал я и, приложив усилие, отодвинул ее от себя. Не знаю, Алекс или прислуга, сказал так, лишь бы слинять побыстрее. Подхватил с пола полотенце и заскочил в комнату, хлопнув дверью. С шумом выпустил воздух, прислонившись голой задницей к двери. «Ну и что мне теперь делать с этой Жанной?» Подъезжали к территории заброшенного завода на краю города в отличном настроении. Я и Алекс предвкушали победу на сегодняшних уличных гонках. Я хороший водитель, но нередко продавал Макса на его иномарке. Над чем потом он потешался вместе со своими дружками. Но теперь все изменится, потому что у меня есть мустанг. Гоночный мустанг. Мы рассчитывали на эффект неожиданности, ведь никто не знал, какие детали мы запихнули в автомобиль. С виду он просто красивый Форд 70-х. Пусть и тогда он считался гоночным, но с современными машинами ему не сравнится. Но это только с виду. Никто не в курсе, что под капотом тихо дышит самый настоящий зверь. «Ого, вот это раритет, привет!» Начал приветствовать нас народ, с любопытством обступив машину. «Здорово!» – пожимал я друзьям руки. «Привет!» – тут же нарисовалась возле меня Линда. Добежала первая. «Привет!» – хлопнул я ее по заднице, и она довольно захихикала. «Где же вы его взяли?» – спросил Дэн, забыв закрыть рот. «Купили», – загадочно ответил Алекс, хитро улыбаясь. «За сколько?» «Секрет фирмы». «И что она может? Разве она составит конкуренцию Максу?» «Кое-что может», – клинился в диалог я. «Ты же понимаешь, Дэн, что просто так мы бы не приехали сюда на этой машине». «Апгрейд?» – почесал он в затылке. «Ну, естественно. Нет, на базовой комплектации будем гоняться». Девчонки засмеялись, да уж, шутник я тот еще. «Тогда сегодня поставлю на тебя. Ты же будешь за рулем. «Да, Алекс со мной едет пассажиром». «Тогда я сегодня за вас». И мы тоже поставим. Я тоже участвую, держите. Ребята стали скидывать деньги в общую кубышку с моим именем. Обычно она полупустая, но сегодня многие поверили в меня. И в «Мустанг». «Какие люди в Голливуде!» – послышался сзади ехидный голос. Макс, чтоб его. Как всегда в компании своих соратников. «Привет!» – протянул я ему руку. «Ну, здравствуй!» – сверкнул он черными глазами и от души сжал мою руку. Я даже и глазом не моргнул, стерпел. Или он рассчитывал, что я заною, как девчонка? «Что за хлам мы сюда привезли?» – скептически изогнул бровь Максим. «Отсюда сразу в пункт металлолома, что ли, едете?» Его дружки заржали. «Брось, Макс», — осадил я его. «Ты не такой дурак, чтобы не понять ценность и значимость этой машины». «Допустим», — кивнул он. «Но ведь она древняя, у нее скорость велосипеда. Как ты собрался на ней соревноваться? Вы же на ней до финиша не доберетесь. Что-то обязательно в ней отвалится по дороге». «А ничего», — оскалился я. «Как-нибудь доберемся». «Ну-ну», — усмехнулся Макс. «Удача! Вам, ребята, ставить на него не советую, а то на хот-дог завтра на парах не останется». Это он сказал уже моим друзьям, которые проводили Макса и компанию недобрыми взглядами. «Дамы и господа!» – загремел в рупор Лёшка, наш бессменный ведущий гонок и отвечающий за проведение честных ставок. «Ставки сделаны, гонщики, на старт!» «Удачи, любимый!» – прижалась к моим губам Линда. Меня немного перекосило. «Любимый?» «Это ей не светит. Не стоит покушаться на мою свободу». Подошел к водительской двери черного «Мустанга», нажал на ручку дверцы, да так и застыл. Среди толпы болельщиц увидел Нину. Те же длинные волосы, джинсы и пуловер. Что она здесь забыла? По-моему, ее не пускают на такие мероприятия. «Ты чё завис?» – спросил Алекс, который стоял с другой стороны машины. «Здесь Нина?» — спросил я. «Нина?» — нахмурился друг. «Чё за Нина? А, заучка, что ли? Не знаю, а что?» Я снова повернул голову в сторону толпы. Девчонка повернулась ко мне лицом, и я понял, что ошибся. Мне показалось. Они просто издалека и в профиль похожи с Ниной. Но почему я снова ее вспомнил? Бред какой-то. Потряс головой, прогоняя незваный фантом. Сел на водительское место и захлопнул дверь. «Ты искал здесь заучку, Яр?» – подклеснул меня Алекс. «Вот еще козел. Я просто обознался». «Ага. Заткнись и пристегнись». Зыркнул на него из-под лобья и пристегнулся сам. Уже объявили подготовку к старту. Я напряженно сжал в пальцах руль, перебирая в голове еще раз план победы. «Мы должны, просто обязаны сегодня прийти первыми». Раздался выстрел пневматического пистолета, и машины одна за другой сорвались с места. Все шло по плану. «Мустанг» начал быстро и резко развивать скорость, и под визги девушек стал по одному оставлять конкурентов позади себя. Меня это очень вдохновило. Я выжимал из педали газа мощность, и машина неслась сумасшедшей скоростью. Когда мы поравнялись с Максом, нервы уже были просто на пределе. Какое-то время мы соревновались, уступая друг другу считанные сантиметры. Настала пора выпустить весь запас мощности. Я специально приберег его, чтобы иметь возможность совершить этот последний рывок. Мотор взревел. «Мустанг» плавно обошел иномарку Макса и стал отрываться, оставляя его позади. Ошарашенный взгляд Максима, когда мы пересекли финишную прямую первыми, наконец-то первыми. Я запомню навсегда и буду нежно хранить в своей памяти. Как станет грустно, так вспомню и поржу. Оглушительный рев публики, крики. Мы выиграли. О, этот сладостный миг. Машина начала сбрасывать скорость, но ее неожиданно для нас затрясло. «Что происходит?» – взволнованно спросил Алекс, видя, что мы сейчас летим на обочину, на все еще приличной скорости. «Чёрт, я не знаю!» – цепился я в руль, пытаясь не потерять управление. Авто затрясло по обочине, машина перестала отзываться, ее несло прямо на дерево. Удар.